и оттого подвергал опале своих жен, из пустого подозрения заживо варил родственников, собственноручно лишил страну законного наследника престола, убив сына Ивана, и ходил походами на собственные города. В конце концов он так забезобразничался, что на всякий случай решил бежать в Англию со всей государственной казной. Но королева Елизавета подумала-подумала и отказалась его принять. Вот что замечательно. Безмолвствовал народ-то во все время царствования Ивана Грозного. Ни одного заговора, ни одного смятения не отмечают наши хронисты. Точно на троне тогда обретался русский Марк Аврелий, а не кровожадный мерзавец и психопат. Но стоило сесть на царство Борису Годунову, человеку нехищному и благоразумному, который завел государственные хлебные запасы на случай неурожая и посылал молодежь учиться за рубеж, как такая на Руси пошла буча, что чудом выжила сама русская государственность, и один бог не попустил польскому королевичу Владиславу занять Мономахов трон. А стоило прийти к власти душевному человеку и добрейшему государю, Алексею Первому Тишайшему, как разразились два подряд народных восстания и одна крестьянская война, охватившая полстраны. Правда, на жизнь деспота Николая Первого в теории покушались декабристы, но в действительности уходили-то Александра Второго Освободителя, который упразднил крепостное право, вел европейское судопроизводство и собрался было внедрить в России конституционные начала, да не успел. Отсюда извлекаем такой урок. Озлобленность мятежного меньшинства против существующего режима – величина постоянная, поскольку не бывает таких режимов, которые функционировали бы в интересах этого меньшинства. Коли французы терпели всех своих Людовиков, за исключением Людовика XVI Бьянаме, больше всего на свете любившего слесарное дело, то, видимо, всплески народного негодования подчиняются законам гидродинамики и не так зависят от исторической насущности, как от солнечной активности и перепадов атмосферного давления, которое выдумал Блез Паскаль. Не надо торопиться с выводами. Торопиться с выводами — это как гневливость и уныние, смертный грех. Вот четыре с лишним века тому назад, когда от родной руки погиб царевич Иван, выдались подряд три неурожайных года, нечаянно наложил на себя руки царевич Дмитрий Углический, а царь Федор Иоаннович все бегал по московским колокольням и трезвонил в колокола. Когда уже отравили единственную надежу нашей государственности, воеводу Скопина-Шуйского, и царя Бориса Годунова отравили, задушили юного государя Федора Борисовича, царя Василия Шуйского вместе с патриархом московским полонили поляки, забили ногами царя-самозванца, польстившегося на опыт португальского лже-короля Педро, повесили на воротах пятилетнего Варенка, сына Отрепьева и Марины Мнишек, когда в Кремле сидели ляхи гетмана Гансевского, разбойников на Руси было больше, чем пахарей. Матери продавали своих детей на съеденье. Тогда казалось, что России всенепременно пришел конец. Не тут-то было. Долго ли, коротко ли, а и поляки убрались во свояси, и разбойники рассеялись, и отечественная государственность восстановилась в своих правах. Французы, те наверняка не перенесли бы таких испытаний. Изнеженная нация, они и двух недель войны с немцами не снесли. Даже бессмертный китайский этнос, поди, приказал бы долго жить. А мы таки возродились из пепла, как птица Феникс, по той простой причине, что есть такое понятие — русский бог. Что он есть, мы не знаем. Однако нам вполне достаточно того знания, что он есть. Как же ему не быть, если наша захудалость с лихвой компенсирована великой художественной культурой? Если по логике вещей мы отнюдь не должны были победить в Великой Отечественной войне? Если нам давно суждено спиться, а мы все никак не сопьемся? Если большевистскому царству было отмерено 500 лет, покуда нефти хватит, оно просуществовало только одну человека жизнь? Тем не менее, мы постоянно торопимся с выводами. Стоит какому-нибудь нижнетагильскому дельцу из бывших урок захватить проволочный завод, как мы уже предрекаем конец России и подумываем о заграничном паспорте сквозь удушающую внутреннюю слезу. А все, глядишь, образуется, как говорит у Толстого лакей князя Стива Облонского, и жизнь мало-помалу войдет в заветную колею. Беглый монах чудового монастыря Григорий Отрепьев